и, не дожидаясь ответа, отступила в сторону и махнула ему проходить. Пол зашел и вежливо дождался, пока хозяйка закроет дверь. «Я хотел закинуть кое-какие мелочи, которые, очевидно, могут теперь понадобиться вашей кузине», — отозвался он, покачивая сумкой. «Учитывая, что она, по-видимому, развила довольно впечатляющую способность к полетам». «А, ясно», — ухмыльнулась большая ящерица. «Заметили-таки?» «Да, было сложно пропустить», — хмыкнул герой. «Даже при таких размерах РЛС ее заметили. Нечто, выдающее свыше 6 махов и выскакивающее из ниоткуда, обычно привлекает определенное внимание. Немало людей наблюдало и гадало, не собирается ли она гоняться за Симург по орбите. Я думал об этом, но время показалось неподходящим», — раздался за его спиной голос Сауриал, заставив повернуться и улыбнуться более низкой и стройной рептилии женского пола. Та смотрела весело и была рада его видеть. «Может, в следующий раз я и опробую выход на орбиту, но это было только доказательство концепта полета. Кажется, вышло вполне ничего себе, после начальной стадии с рикошетом от стен». «Да, я слышал», — усмехнулся ей Пол. «Рад, что ты не попала ни по чему важному, или живому». Девушка-ящер зримо смутилась, под смешок Янты пригнув голову и почесав перья на затылке. «Да уж, не самый умный мой ход», — слегка виновато созналась она. «Вдохновение ему влекло. К тому же я в итоге полетела не туда. Планировалось оказаться над водой раньше, но все быстро пошло немного наперекосяк. Ну, а я уперлась, вместо того, чтобы остановиться и подумать». Ящер пожала плечами. «Больше не повторится. Простите. И я починила все, что сломала». «Рад слышать», — согласился герой, присоединяясь к ней за столом. «В конце концов, на нас всех лежит ответственность использовать наши способности таким образом, чтобы причинять минимум разрушений остальным, и неважно, кто они, у всех есть право жить, не тревожась, что кто-то влетит им в окно и пробьет дыру в стене». Его иронично сухой тон вызывал у Сауриал смешок. «А вы никогда немного не перебарщивали?» Тут настала очередь Пола проявить капельку смущения. «Скажем так, у меня тоже был период обучения, и закончим на этом, ладно?» — отреагировал он после мгновенного прилива воспоминаний. «Никому не надо воскрешать истории десятилетней давности. Кто там в чей офис влетел с одной стороны и вылетел с другой, при том, что окна, вообще-то, не были открыты». Сауриал рассмеялась, замотав головой. Янта посмотрела на них обоих и снова захихикала. «Вот что мы тут узнаем о былых делах уважаемых людей», — пошутила она. «Не хотите чашечку кофе или еще чего-нибудь?» «Спасибо, было бы здорово. Черный, с двойным сахаром, если возможно». «Конечно», — улыбнулась пурпурная ящер, направившись на другой конец комнаты к кофемашине. Герой секунду-другую смотрел ей вслед, а затем бросил взгляд на двух других присутствующих. Метиду и маленькую закутанную в плащ фигурку, которую он с интересом узнал. Обе изучали ужасающе сложные ряды математических уравнений, или, подумал Пол, сломав о них взгляд, возможно, это были математические уравнения. Они были выписаны на ряде стеклянных панелей в рамах, которых здесь не было, когда он в последний раз посещал это помещение. Каждая была примерно 4 фута высотой и 8 длиной. Повторный взгляд не прибавил герою понимания. В математике он был неплох, пускай, конечно, и не на уровне Колина, но едва мог опознать большую часть используемых символов, а в большей части остального не понимал ни шиша. Кое-что даже выглядело мистически трехмерным, порождая у героя такую головную боль, что пришлось спустя пару секунд отвести взгляд. «Могу я спросить, что это, ради бога, такое?» — поинтересовался он, указав на доски. Сауриал покосилась на них и словно бы неуверенно перевела взгляд на него. «Просто урок математики. Я учу плащ теории, стоящий за кое-какими из наиболее полезных техник семьи в области дробномерной инженерии, поскольку это перекрывается с ее собственными способностями. Это подготовительный учебник по предмету. Я в последнее время довольно много над ним поработала в попытках упростить материал», — улыбнулась она ему. «Моя ветвь семьи в этом очень хороша, но прочие порой почему-то находят его сложным для понимания. Я подумала, что смогла бы разработать лучший метод обучения и одновременно помочь другу». Пол уставился на пришелицу, затем на аккуратно выписанные, но совершенно невразумительные уравнения, покрывающие несколько дюжин квадратных футов стекла. «И это упрощенная версия математики? Ну и ну», — пробормотал он. «Полагаю, вы весьма одарены в математике по нашим меркам. Это семейная черта, сообщила девушка-ящер. «Мои сестры так же хороши, как и я. Митида и сама весьма неплоха, но ее ветвь семьи сконцентрирована на несколько других системах. Ей интересно разбираться, как все взаимосвязано». Сауриал выглядела довольной. «Ее мне тоже нравится учить, но вне семьи, похоже, не так уж много народу в состоянии с этим справиться». «Это очень интересно», — заметил пугающий голос, против воли заставив мужчину вздрогнуть и скосить взгляд на плащ, вроде как сидевшую в нескольких футах на пустоте в нескольких футах от пола. Та приблизилась так тихо, что он вообще не заметил. «Ее математика такая элегантная, и многое мне объяснила, но кое с чем все еще есть проблемы. Полагаю, в конце концов я с этим разберусь, с таким-то хорошим учителем». «Ты очень хорошая ученица», — отозвалась Сауриал. «Учить тебя одно удовольствие». «Спасибо, очешуйчатая», — в странном голосе маленькой фигурки слышалась улыбка. Пустой капюшон, а Пол ясно видел, что он действительно был пуст, повернулся к герою, оглядывая его с ног до головы. «Интересно встретить человека, о котором я столько слышала. Здравствуйте, легенда. Здравствуйте, плащ», — поздоровался он, теперь и сам несколько развеселившись. Судя по голосу, она была очень довольна своим текущим занятием. «Я тоже слышал кое-что о вас в последние пару дней. Люди в этом городе, кажется, любят делать фотоснимки и обсуждать их в интернете», — пожала плечами плащ. «Полагаю, один из способов провести время. Хотя некоторые теории насчет меня и моих друзей очень странные. А это меня совершенно не удивляет», — Пол знал, что она имеет в виду. Тхо и в лучшие времена был забит чрезвычайно странным народом, а добавление в эту смесь гигантских ящеров только сделало все еще более странным. На миг герой задумался, что бы разные конспирологи на форумах сделали бы, если бы обнаружили, что дичайшие теории о том, что семья с технической точки зрения пришельцы, и в самом деле правда. Разумеется, уже были люди, которые это возглашали. Тот парень, Войт-совбой, исполнился бы невыносимого самодовольства, мысленно хмыкнул он. Он никогда не должен это выяснить. «Вы надолго в городе?» — с любопытством осведомился он. Новенькая посмотрела на Сауриал, затем на него. «Полагаю, я буду здесь частенько появляться», — отозвалась она. «Я, конечно, уже какое-то время была по соседству. Там и тут, уверена, что мы снова столкнемся», — и, вновь покосившись на Сауриал, которая, кажется, пыталась не рассмеяться, добавила: «Я считаю, что тут полно места для веселья. Столько всего можно сделать и посмотреть. Ей стоит подготовить рекламку для мэра», — фыркнула Митида, подходя и присоединяясь к ним. «Насколько я понимаю, город ищет новые идеи, чтобы привлечь туристов. Заявление о поддержке со стороны плащ могло бы помочь». Пол посмотрел на нее, затем изучающе на расслабленно висящую в воздухе маленькую фигурку, излучающую добродушное веселье и чистейшую жуть в равных количествах. «Полагаю, в принципе это возможно», — допустил он с легким сомнением, которое вроде бы вызвало улыбки у всех четверых. Хотя, конечно, в случае плаща этого видно не было. Для начала, он был не вполне уверен, есть ли там вообще чему улыбаться, и это была очень странная мысль. Но в этом месте возможным казалось практически все. Решительно отодвинув в сторону мысль о призрачном одеянии, герой поднял сумку, которую держал в правой руке, и поставил на стол. Расстегнул молнию и под заинтересованными взглядами аудитории извлек несколько предметов. Это стандартные ответчики системы государственного опознавания для способных к полету паралюдей, указал он на набор из полудюжины коробок. Сауриал взяла одну и с любопытством открыла. Устройство внутри было довольно небольшим, примерно размером с крупногабаритные наручные часы без ремешка. Пока он их выкладывал, Ианта вернулась с кружкой кофе и поставила рядом с гостем. Они закодированы передающимися на радар уникальными идентификаторами с использованием международных стандартов, основанных на использовании систем ВВС. Все коды присвоены семье как группе. Если захотите, можете добавить индивидуальный вариант в код внутренней базы данных СКП, используя коды доступа в этой инструкции и авторизацию из документов, которые директор Питгат уже передавала. Протянул ей Пол маленький буклет. Другой, потолще, лежал на столе. Это стандартный документ с правилами полетов для паралюдей, способных к полету на высокой скорости или большой высоте без помощи или с минимальным задействованием мотобеспечения. Правила различаются, если вы, к примеру, технарь, строящий самолеты, или кто-то типа Александрии либо меня, кому для полетов не требуется больше ничего. Мы относим вас скорее к последнему, чем к первому классу, поскольку, хотя вы и изготовили машину для обеспечения движения, само оно прямо проистекает из ваших сил и, фактически, не может быть классифицировано как летательный аппарат в прямом смысле. Мужчина взял чашку с кофе и попробовал, найдя, что тот очень хорош. Динодевушка пролистала выданный документ, а Митида потянулась и взяла тот, что потолще. Второй – это полный комплект документации вкупе с полным набором текущих норм ФУА-2, включая исключения для паралюдей, коды связи, номенклатуру и т.д. Все, что вам нужно знать для полетов любого рода над континентальной частью США. Для Канады большая часть также действительна, поскольку опять-таки в значительной части базируется на международных стандартах, где имеются варианты для разных регионов, отмечено вместе с указаниями, где найти больше. А ей обязательно учить все это, поинтересовалась Плащ, глядя на книгу в руках Митиды. Нет, это покрывает колоссальное количество вопросов, которые в основном не применяются при полетах любого класса, а также стандартные правила поведения в воздухе. Последнюю часть, конечно, прочитать необходимо, но она обобщена в той, что поменьше. В ней приведены предметы типа контроля воздушного движения, как оформлять план полетов и когда это требуется, минимальное расстояние до самолета, частоты связи и прочее. Правила для паралюдей, летающих своими собственными силами, сильно упрощены в сравнении с общеавиационными, но даже так есть вещи, которые знать необходимо, в основном из-за риска для остальных. Я-то отскочу, а другие объекты нет, прокомментировала Сауриал. Да, по сути, кивнул Пол. Чтобы умудриться хотя бы пережить пекло полета на скорости в 6 махов, необходимо быть чрезвычайно крепким, как в случае Александрии либо Славы, или же обладать состоянием излома, как я. Но если ты врежешься в обычный самолет, то разнесешь вдребезги. На такой скорости, возможно, даже и не заметив, герой посмотрел в лицо собеседницы, на котором было выражение глубокого раздумья. Я ни на минуту не предполагаю, что ты стала бы, но несчастные случаи бывают и с лучшими. На сверхзвуковых скоростях одна только ударная волна может причинить значительный урон другому самолету. Отсюда правило насчет минимальной дистанции. Звучит скорее как здравый смысл, заметила Янта. По существу, он и есть. Увидите, есть зоны, где летные операции необходимо тщательно контролировать и отслеживать. Самые важные – там, где самолеты взлетают и приземляются. Множество машин рядом друг с другом и с землей, а это первое место, чтобы что-то пошло не так. Так что, аэропорты, вертолетные площадки вроде, например, крыши главной Брактонской, вышка, во всех этих местах есть строгие правила насчет полетов рядом с ними. Воздушное пространство вышки простирается только на четверть мили во всех направлениях, так же как и у больницы, потому что они не очень плотно задействованы и ими пользуются исключительно машины с вертикальным взлетом вроде вертолетов и транспорта из КП. Плюс к нам прилетает и улетает множество паралюдей, так что на вышке мы к этому привыкли. Аэропорту потребуется больше пространства, уточнила Плащ. Именно, что-нибудь вроде 747 не развернется и не сбросит скорости близко так быстро, как могла бы Сауриал. Район контроля воздушного движения вокруг аэропортов варьируется от радиуса в пару миль до более чем 15 миль, в зависимости от размера, типа самолетов и объема использования. Воздушная диспетчерская бостонского аэропорта Логана 3 была бы очень расстроена, если вы или, если на то пошло, я подлетим ближе чем на 5 миль, не согласовав с ними загодя. Если летишь ниже 500 футов, правила другие, потому что ты ниже обычного воздушного движения. В этой зоне, например, действует большую часть времени кит-вин, по крайней мере отчасти потому, что с точки зрения регулирования это делает его жизнь проще. Пол последил, как Сауриал пробежалась по всему буклету, гадая, нет ли у нее эйдетической памяти того же рода, что и у Ханны. Создавалось впечатление, что она по нему не просто пробежалась. «Спасибо за это», — поблагодарила Динодевушка, закрыв книжку. «Я прочитаю внимательно и буду их придерживаться». «Благодарю», — улыбнулся герой. «Я не хочу быть причиной тому, что ты не получишь удовольствия от полета, но при этом хотелось бы удостовериться, что не случится ничего нежелательного. Никому не охота видеть, что сверхзвуковая девочка-ящер сделает с авиалайнером, разве что исключительно теоретически». Девочка-ящер рассмеялась, добродушно покачав головой. «Нет», — отозвалась она, — «не представляю, Как бы это вообще могло помочь репутации семьи? Не хочу влетать в самолет. Что, вероятно, к лучшему, усмехнулся ей Пол и отпил еще кофе. Нам нужно знать что-то особенное насчет ответчиков, уточнила Митида, откладывая толстую инструкцию и берясь за ту, которую изучала Сауриал. Ничего особо сложного. Используют стандартные батареи, их хватает на 6 месяцев работы. Вам просто надо подобрать наилучшее место, чтобы их закрепить. Большинство паралюдей, которые их используют, носят на месте часов, мужчина показал прибор на запястье. Но это не обязательно, просто удобно. Можете, конечно, их отключить по соображениям безопасности, но я бы предложил в обычной обстановке так не делать. И определенно никогда вы над сушей, возле городов и тому подобное, просто чтобы другие люди знали, что вы там и могли уйти с пути. Когда вы в международном воздушном пространстве, требования не строгое, но они упрощают жизнь, если пересечешься с военными, герой улыбнулся и добавил, с вашими скоростями люди могут и поспешить с выводами. Мне все еще любопытно выяснить, насколько быстро я могу лететь, если всерьез поддам газу, хмыкнула Сауриал. Взгляд гостя на миг застыл. Вы не вышли на предел? Нет, не совсем. Даже с тем первым проектом, в баках осталось немало, заметила она. Я не шутила насчет выхода на орбиту. А боже, пробормотал Пол. Он был прав. Оружейник, произнес он громче на ее заинтересованный взгляд. Он высказал мнение, что мы не видели ваших максимальных характеристик и что вы, вероятно, могли бы достичь орбиты, если бы пожелали. Убедил не всех. Очевидно, что я не пробовала, пожала плечами девушка, но не вижу никаких причин, чтобы не вышло. Ограничений по топливу нет, так же как, по существу, предела тяги. Даже на водяной ракете, орбита должна быть вполне доступна. Изумительно. А что насчет воздуха и температур при входе в атмосферу? А что насчет них? Самодовольно усмехнулась ящер. Пол изучающе посмотрел на нее и медленно покачал головой. Народ, мне уже следовало бы перестать вам удивляться, вздохнул он, но почему-то не выходит. Сауриал коротко рассмеялась, улыбнувшись ему уже не так самодовольно. Мы склонны оказывать такой эффект на людей по какой-то странной причине. Простите, я постараюсь не слишком вас напрягать. Она лукаво глянула на Янту, хотя Кайдзю прикидывала, насколько эта штука доступна для увеличения. От этой мысли герой побелел. «Пожалуйста, умоляю, если вы действительно это сделаете, делайте где-нибудь подальше», — негромко произнес он. «Ради меня, конечно, легенда», — радостно согласилась собеседница. «Никаких проблем. Мы все вас ценим и не хотим волновать». Кей-Прептилия сделала паузу и злобно ухмыльнулась. «Слишком сильно». Плащ захихикала. Странный шипящий звук, точно от радостного чайника, заставивший мужчину бессознательно отступить на шаг, что, в свою очередь, похоже, развеселило ее еще больше. «Ясно», — сухо произнес он, — «я буду держать это в уме». Сауриал ухмыльнулась. Кончик ее хвоста дергался туда-сюда. «Мне еще нужны приличные летные приборы», — сообщила она. «Мы оценили, насколько высоко и с какой скоростью я забралась задним числом по записям камеры», но было бы полезно иметь прямую трансляцию. Думаю, надо переговорить с дракон, она наверняка могла бы указать мне верное направление. Это была бы хорошая мысль, отозвался герой. Дракон, эксперт в системах управления полетом. Начать с того, что она разработала эти ответчики. Я сообщу ей об этом. Спасибо. Пол допил кофе и поставил кружку. Мне надо идти, повидаться с остальными. Да и работы немало, но было приятно вас всех повидать и познакомиться с вами, Плащ. Взаимно отозвалась Плащ. Мужчина повернулся к выходу, замер и повернулся обратно. Из любопытства, вы определились, что собираетесь делать с потенциальной проблемой барыг? Медленно уточнил он. Ящеры переглянулись, и Сауриал негромко вздохнула. Мы еще работаем над этим, произнесла она. Взяли их под наблюдение и приняли превентивные меры. Вы наверняка заметили новое ограждение? Да, кивнул Пол. По пути я заметил. В прошлый раз он был другим. Между двух заборов находится неприятный сюрприз для любых вторженцев, заметила Митида. Пройти не то чтобы невозможно, но вряд ли кто просто так подойдет и ворвется. Мы думали про разные штуки, известные тем, что они их использовали в прошлом. Такие как машины скрип и атаки большим числом, перехлестывающие через границу. Ограда должна предотвратить конкретно эту проблему. Мы и над другими придумками работаем, добавила Янта. Делаем что можем, чтобы вышло как можно менее летально, Но, вы сделаете все, что потребуется, чтобы защитить своих людей, закончил Пол за нее. Понимаю, и, лично от себя, согласен, пусть даже официально не могу этого сказать, политика протектората. Моя семья и для меня тоже очень важна. Они понимающе переглянулись. Если дойдет до этого, постарайтесь свести ущерб и потери в людях к минимуму, негромко попросил герой. Постараемся. Никто из нас не хочет никому вредить, приглушенно отозвалась Сауриал, усаживаясь в кресло. Некоторое время она изучающе разглядывала героя. Вы должны осознавать, главная проблема – постараться придумать, как не поубивать их всех. Мы не хотим так поступать, в первую очередь мы скорее возмущены тем, что нас на это толкают. Все мы скорее жили бы сами по себе, по возможности мирно и старались бы помогать. Но некоторые, видимо, не могут оставить все как есть. Есть человеческая пословица, гласящая что-то вроде «Не дразните спящего дракона», одарила гостя мудрым взглядом Митида. Тот кивнул, понимая, о чем она. И поверьте, спящий дракон не представлял бы из себя ничего в сравнении с потревоженным старшим братом, добавила Сауриал. А вред семье или друзьям его действительно раздразнит. Что-то в ее голосе помимо воли заставило Пола передернуться. Лучше, чтобы такого никогда не случилось, пожала плечами девушка-ящер. Если придется достаточно драматично вынести кого-то из барыг, чтобы удостовериться, что урок усвоен, мы это сделаем. Грозить ужасными последствиями бесполезно, если вы не готовы осуществлять эти угрозы. Три пылающие пары глаз встретились со взглядом героя. Мы готовы. Я вам верю, коротко сглотнув, отозвался мужчина. Однако, еще я надеюсь, что до этого не дойдет, и, на секунду задумавшись, продолжил. Мне не следует этого говорить, и, надеюсь, вы никому больше об этом не скажете, но, если бы я был на вашем месте, полагаю, наверняка бы выступил на врага прежде, чем они выступили бы против меня, если вы понимаете мою позицию. Это могло бы привести к менее кровавому исходу. Мы обдумывали эту мысль, отозвалась Сауриал, пристально вглядываясь в него. Даже упоминали об этом директору Пикгат. Но нам надо еще об этом подумать. Хотя я несколько удивлена, что именно вы заговорили об этом. Мне нравится считать себя хорошим парнем, плутовски улыбнулся ей Пол, и я делаю все, что в моих силах, чтобы отстаивать идеалы, которые хотел бы, чтобы поддерживали и другие. Но при этом я не дурак. Порой необходимо слегка поменять отношение к жизни, чтобы не дать чему-либо принудить себя к куда большим переменам. Все три рептилии рассмеялись. «Понимаю», — откликнулась Сауриал. «Давайте посмотрим, как пойдет. Мы еще собираем информацию». «Отлично. Если потребуется помощь, вы знаете, где меня найти». «Мы будем иметь это в виду», — улыбнулась синехвостая. «И на этом я должен вас покинуть. Полагаю, скоро увидимся вновь», — мужчина направился к двери. Митида пошла с ним и выпустила гостя. Снаружи он поднял взгляд на табличку и девиз на ней, едва заметно содрогнулся вновь и взвился в воздух, направляясь к следующему месту назначения. «Ширил. Нет, Линда. Это теперь мое имя». «Ширил сгинула, что бы ни случилось», — подумала она. Линда оглядела комнату, которую ей показал Денни Эберт, добрела до ближайшей кровати и бросила на нее шмотки, которые Сауриал таинственным образом вытащила из ниоткуда для нее, и со стоном рухнула рядом с ними. Закрыла глаза и попыталась успокоить мысли, мечущиеся в гаданиях. Что за чертовщина случится дальше, приняла ли она верное решение и не будет ли быстрее просто выброситься из окна. Немного погодя технарка решила, что она не для того зашла так далеко, чтобы просто убить себя на этом этапе, приняла определенно правильное и, по сути, единственное решение, а единственный способ выяснить, что будет дальше, это подождать и посмотреть. Она перекатилась, на секунду вперила взгляд в потолок, затем с еще одним стоном села, толчком поднялась на ноги и потащилась к душу, а несколько секунд спустя со вздохом развернулась и взяла смену одежды с полотенцем с постели рядом с подушкой, после чего попробовала снова. Выходя из комнаты, женщина прикинула, не получится ли одолжить зажигалку, чтобы спалить старую одежду. Вернувшись немного позже, она свалилась на кровать и заснула прежде, чем ее перестало качать. Позже Ширил поняла, что это был самый лучший и наименее беспокойный сон за многие годы, и один из самых длинных. «Что ты тут делаешь?» – осведомился Рендал Лудруга, по локоть залезшего в одно из старых изобретений, голографический проектор, которые они использовали на одной запоминающейся проделке по теме Гало пару лет назад, чтобы оформить хорошие фоновые декорации в супермаркете. Когда ты его в последний раз включал, он и сам дымил довольно эффективно. «Знаю», – пробормотал Кевин, оценивающе уставившись во внутренности устройства. Технарь что-то пробормотал себе под нос, вскрикнул, когда раздался резкий треск, отдернув руку от того, до чего только дотронулся и сунул палец в рот. «Ой!» – Рэндалл хмыкнул, вызвав у собеседника сердитый взгляд поверх пострадавшего пальца. Другой палец на свободной руке сделал жест, от которого здоровяк просто еще сильнее рассмеялся. «Придурок! Для начала, на кой ты бьешь себя током от прибора, который не можешь починить?» – поинтересовался Рэндалл. В ответ Кевин ткнул выключатель и особенно злобно ухмыльнулся, когда комната пошла волнами и растворилась в обстановке, которую Рэндалл узнал по бесчисленным просмотрам упомянутой видеоигры. Парень в изумлении открыл рот. «От, ты его починил». От голографического прибора пошел свист и дымок. Спроецированное изображение снова исчезло. «Не совсем. Он продолжает так делать», — вздохнул Кевин, снова перекидывая выключатель. «И я пока не могу въехать. Почему? Но у тебя никогда не выходило даже столько сделать со своими изобретениями, когда они ломались. Обычно, если ты пробовал, они просто взрывались, или плавились, или исчезали в подземных измерениях или где там еще». Рэндалл слегка параноидально огляделся, просто на всякий случай. Он еще не забыл последний раз. «Никогда не видел, чтобы ты раньше умудрялся заставить что-то хоть настолько работать». Приятель пожал плечами, присаживаясь на стул за верстаком. «Что верно, то верно. Но всю прошлую ночь мне снились реально стрёмные сны». Технарь подпер голову рукой, лениво крутя пальцами отвертку и уставившись на проектор. «В смысле, совершенно он и, как если бы я был под особо качественным галлюциногеном или чем-то в таком роде. Большую часть припомнить не могу и никак не соображу, хорошо это или плохо. Некоторые были неприятными, я думаю. Кажется, смутно припоминаю, как провел уйму времени, споря с компьютером, который был в оно ужасном настроении и все пытался меня убить. Затем заглянуло нечто гигантское со здоровенной лыбой и несколько эпох толковало с обоими. Мы типа как помирились и согласились попытаться работать вместе и посмотреть, что получится». Рэндалл уставился на старого друга. Кевин встретил взгляд странной усмешкой на лице. «Знаю, как это звучит. Это был очень странный сон. Думаю, там где-то и пришельцы фигурировали, и рободракон, и что-то типа лисы, которая медленно превращалась в ящерицу и все посматривала на меня самодовольно, как если бы знала что-то, чего я не знаю. И гигантская тварь, она была оно громадная, будто размером с планету. О, и три рехнувшихся хрустальных шара, проводивших уйму времени в углу, пытаясь сделать вид, что их там нет, пускай даже все знали, что они там. Один писал записку кому-то, просил помощи, и почему-то все спрашивал меня, как пишется непреднамеренно. Ты снова добрался до хорошей выпивки?» – подозрительно уточнил Рэндалл. «Нет», – громко вздохнул его собеседник. «Но почти хотел бы, чтобы это было так. Это было оно странно. Проснулся с колоссальной мигренью и очень странными эмоциями, которые до сих пор не могу разобрать. Я думал, предполагалось, что симбиантами предотвращают вещи типа головной боли и так далее. Лично я чувствую себя реально здорово», – сообщил Рэндалл, все еще удивляясь тому, что они с ними сделали. «Как и я, теперь», — отозвался Кевин. «Физически, по крайней мере, но здорово озадачен, что же происходит. Интересно, не это ли искали девчонки в своем таинственном эксперименте?» Парни переглянулись и дружно уставились пытливым взглядом на все еще слегка дымящийся голограф. «Я не знаю, просто ниоткуда возник внезапный порыв посмотреть, не могу ли починить чертову штуку. Даже пробовать не хотелось из-за того, что обычно случается, но голосок в глубине мозга все шептал: попробуй, так что в итоге я послушал. Результат был не тем, что я хотел или ожидал, а вроде как серединка наполовинку». Технарь поднял уже остывшее устройство и покрутил в руках, изучая. Голосок теперь типа как бормочет себе под нос, словно не может сообразить, что делать дальше. «Самый стрёмный опыт, какой я испытывал. Можешь сделать еще один?» Рэндалл наблюдал за крепко призадумавшимся другом. «Не думаю. Что-то мне говорит, что это невозможно, но я не знаю, почему», — покосился на него Кевин и вернулся к возне с поврежденным проектором. «Мы всегда знали, что это вроде как имеющееся у меня зачем-то ограничение, и это не изменилось. Но у меня нарастает такое чувство, что что-то другое изменилось и все продолжает меняться». Он отложил устройство на верстак и оглядел комнату, заваленную горами по большей части нефункционирующих прежних изобретений. Гляжу на все это, и теперь, вместо мысли хлам, который только на запчасти продать думаю ХММ, а это, похоже, можно починить, наверное. Он повернулся к лучшему другу. На лице технаря была написана извращенная смесь тревоги, отчаянной надежды и восхищения. Ты можешь представить, что бы это значило, если бы я мог починить хотя бы малую часть всего этого, даже если только чтобы отдать дракон посмотреть, сможет ли она это скопировать. Пошла другая игра, мужик. Рындал медленно кивнул, думая обо всех клевых игрушках, до которых человек напротив дошел за эти годы. Рот парня растянулся в улыбке, которую любой, кто увидел бы, назвал бы разве что пугающей. Просто, вау, усмехнулся он Кевину. Надо посмотреть, смогу ли вычислить, не поменялось ли что во мне. Никаких стрёмных снов и злобных компьютеров, неа, спал как младенец. В смысле, орал всю ночь и ходил под себя, осклабился Кевин. Рындал одарил его смиренным взглядом и вздохнул. Ты знаешь, о чем я. Возвращайся к ремонту своего приборчика, мне надо поэкспериментировать. Это так круто. Парни ухмыльнулись друг другу, и оба вернулись к изучению вопроса, что же, если на то пошло, изменилось в результате вмешательства Эмидаллан в природу вещей. Было весело, хихикнула Мисси, скинув капюшон и отключив голос плащ. На ней осталась только запасная маска домино и уличная одежда. Сам плащ повис на кресле. Рада, что заглянула. Спасибо, что еще позанимались со мной математикой. Всегда пожалуйста, заверила ее Сауриал. Я наслаждалась не меньше, чем ты. Девушка-ящер поставила ногу на стол и откинулась на спинку кресла с расслабленным видом. Это был долгий, но результативный день, и я смогла полетать. Все никак не могу поверить, что ты забралась так высоко и на такой скорости, используя всего лишь воду. В изумлении произнесла юная блондинка, и спустя секунду ухмыльнулась. Спорю, Кит Вин сейчас зеленый от зависти. Он восхищается всем, что вы, девчата, делаете, но ему не разрешают прийти поговорить об этом. Прямо как тебе, верно? Фыркнула Митида, протягивая девочке банку спрайта. Ага, в точности так же, Мисси обвела взглядом комнату и открыла банку. Помните, меня на самом деле здесь нет, самодовольно улыбнулась она под общий смех. Наши арты на замке, улыбнулась Сауриал. Что происходит, Восп? Остается Восп, закончила за нее Мисси, получив в ответ кивок. Меня устраивает. Я чертовски повеселилась и узнала больше, чем считала возможным. И, чего директор не знает, то не вернется и не даст мне по заднице. Ианта сидела рядом с девочкой на хвосте, очевидно, о чем-то задумавшись. Секунду спустя она повернулась к Сауриал с Митидой и заговорила с ними о чем-то на мистическом языке семьи. Мисси с интересом прислушивалась, прикидывая, не получится ли его выучить. Похоже, у них случился небольшой спор. Митида кивала, а Сауриал, кажется, немного сомневалась. Ианта указала на нее. Остальные две переглянулись и посмотрели с заинтригованным видом. Снова зазвучали шипящие инопланетные слова. Сауриал с очень задумчивым видом слегка кивала словам Ианты. Наконец все они оглянулись на Мисси. Теперь девочка слегка нервничала, и ей было очень любопытно. «А ты бы хотела повстречаться с Кайдзю?» — произнесла Сауриал по-английски. Голос ее звучал так, словно Дина девушка пыталась не захихикать. Глаза Мисси распахнулись настежь. «Серьезно?» — выдохнула она. «Где?» «Прямо там», — улыбнулась рептилия, махнув в сторону задней двери. «Я могу довольно быстро привести ее сюда. Однако это будет означать, что нам придется показать тебе секрет семьи. Из тех, о которых мы не хотим, чтобы слишком многие узнали именно сейчас, потому что это может заставить их еще сильнее беспокоиться из-за нас. Многие, значит, СКП», — вставила Митида. «Какой секрет?» Подозрительно посмотрела на них Мисси. «Это секрет. Ты его сохранишь, он кому-нибудь навредит?» — переспросила девочка, тщательно поразмыслив. «Нет, это просто кое-что, о чем мы не хотим распространяться. У нас уйма секретов, мы не рассказываем все всем подряд, это просто глупо. Но этот очень полезный, и нам он нужен», — широко улыбнулась Сауриал. «Ианта предложила отличную мысль, которую мы могли бы использовать с твоей, и Кайдзю, помощью. Это наверняка принесет барыгам серьезные проблемы без того, чтобы кому-то на самом деле причинять вред. Однако от этого толкач реально разозлится», — хихикнула Ианта. Юная героиня еще немного подумала и ухмыльнулась своим подругам. «Окей, я никому не скажу, обещаю. Я слишком многим вам, девочки, обязана, и вы столько всего знаете про меня, а я знаю, что никому не расскажете, что все по-честному, и, в любом случае, я ненавижу этого вонючего наркоторговца, я в деле». «Превосходно», – прошипела Сауриал, потирая руки, затем вскочила на ноги и направилась к задней двери. «А что за секрет?» – окликнула Мисси, наблюдая за ней. Ящер оглянулась через плечо, подмигнула и исчезла. Девочка в ошеломленном изумлении открыла рот, бешено огляделась вокруг, затем уставилась на Метиду и Анту, хихикавших над выражением ее лица. «Она и это тоже может?» – потрясенно спросила она. «Еще и рейтинг скрытника. Девчата, сколько же сил у вас на самом деле?» Метида с лукавым видом наклонилась вперед. «Все», – прошептала черная рептилия низким голосом, и ухмыльнулась, выпрямившись. «Ну, на самом деле, не совсем все, но немало. Мы очень гибкие. Могу понять, почему вы не хотите, чтобы директор это узнала». Наконец покачала головой миссис с выползающей на лицо усмешкой. «Жуткие ящеры повсюду уже достаточно скверно, как она уже осведомлена. Жуткие невидимые ящеры взорвали бы ей мозг». Все рассмеялись этому замечанию. «Наверняка, мы же этого не хотим, так что не рассказывай, ладно?» Миссис изобразила рот на замок. «Ну и хорошо, окей, вот какой план. Начало черная ящер. Слушай очень внимательно». Ли ворчал под нос, морщась от боли. Он слишком быстро пошевелил рукой, когда использовал другую, чтобы распахнуть дверь здоровенного сейфа и повернул колесо. Затем убрал туда последние поступления налички до возвращения толкача. Все их дилеры расплатились с выручки. Громадный стальной сейф, куб 8 футов высотой, был накрепко привинчен к полу в комнате вожака посреди здания. Потребовались колоссальные усилия, чтобы поставить его сюда, но это случилось еще до его вступления в барыги. Помимо толкача и сочника, Ли был единственным, кто знал комбинацию, и даже это сопровождалось страшными предупреждениями о том, что случится, если кто-либо ее выяснит. Его босс на самом деле не особо ему доверял, но все же чуть больше, чем кому-либо еще, даже собственной подружке. «Сука!» – пробормотал бандит. Рука пульсировала. В банде имелась пара человек, кое-как обученных медицине. Этого хватило, чтобы наложить на запястье лубок и перевязать. Но работа вышла довольно-таки уродская. У них хотя бы имелся в изобилии доступ к очень мощным обезболивающим. Иначе он бы свалился в агонии. И без того ли просто купался в боли и был до крайности зол на скрип. Куда бы та ни свалила, Юс ее найдет и прибьет сучку, когда покончит с семьей и докерами, проворчал он, протопав на другой конец комнаты и усевшись в кресло, неуклюже достав аптечку с наркотой рабочей рукой. Надеюсь, он позволит полюбоваться. И только он закончил готовить очередную дозу, как дверь в комнату претерпела самую невероятную трансформацию, скручиваясь и изгибаясь так, что у торчка заболели глаза. Ли изумленно воззрился на то, как приоткрытая дверь обращается в дыру в мироздании с дюжину или больше футов в поперечнике, невозможным образом проходя через внутренности здания наружу в ночь. В конце тоннеля едва виднелся залив. Было видно другие дверные проемы, открывающиеся из тоннеля, и барыга отлично знал, что они никоим образом не были напрямую между ним и улицей, не говоря о том, что в любом случае тут не было никаких выходов наружу на обращенной к воде стороне здания. Все окна забили годы тому назад. В лучшем случае там могли бы иметься крошечные щели, в которые едва просунешь палец, а не что-то настолько большое, чтобы завести внутрь хов грузовик, или, если на то пошло, совершенно необъятную темную сине-черную ручищу, внезапно проникшую в комнату. Ли с исполненным ужаса придушенным воплем нырнул за кресло, уставившись на колоссальную когтистую кисть на конце руки, которая обхватила сейф, словно брала банку пива, и рванула. Громкий хруст возвестил, что сейф из бетона вырвался на волю без видимого усилия. Рука, кисти сейф покинули здание по тоннелю прежде, чем бандит выдавил что-то сверхпотрясенного от ужаса писка. Несколько секунд спустя дверь вернулась к норме без единого признака, что что-то произошло. Преодолевая боль, Ли поднялся на ноги, не отрывая взгляда от места, где секунду назад стоял сейф и почти 700 штук мелкими купюрами, подошел, пошатываясь, и воззрился на дыру в полу. По всему зданию раздавались вопли тревоги, но бандит их начисто игнорировал. Единственное, о чем он мог думать, это: «Он и меня тоже убьет». Очень медленно Мисси забралась на постель, выключила свет и, улыбаясь про себя, перекатилась на бок. «Сегодня был хороший день. Я повеселилась, выучила новые крутые трюки, повстречалась с Кайдзю и облапошила барыг, счастливо подумала она, а еще добилась у легенды тревожного взгляда. Память о том, как она стояла на плече самой здоровенной живой твари, какую ей доводилось видеть, останется с ней до конца жизни. То, что больше никто не мог видеть ни одну из них, также было восхитительно. Свернуть все стены и прочие препятствия на пути так, чтобы Кайдзю могла просто потянуться в здание и спереть сей в барыг, теперь было не только на изумление просто, но и уморительно смешно наблюдать. Мисси осознала, что гигантский ящер умышленно сделала руку видимой как раз настолько, чтобы дать банде понять, кто это сделал, по сути, чтобы произвести впечатление. Хотя Мисси сомневалась, что большинство из них достаточно сообразительны или трезвы, чтобы это понять. «Мы можем достать вас где угодно, когда угодно», — восхищенно подумала девочка, закрывая глаза. «В следующий раз это могут быть не только ваши деньги». Это был план Ианты, и лично она думала, что он довольно клевый, даже может сработать. Наверняка нет. Никто никогда не говорил, что толкач из тех, кто учится быстро, подумала она. А, ладно, просто придется посмотреть, что будет дальше. Но это было действительно весело. И, по-прежнему улыбаясь, заснула. Видения многомерных уравнений проносились у нее в голове, оставляя новые идеи, которые можно испробовать. Один в оригинале Pedestrian Door, ТЕ, отдельная дверь для людей, не для въезда машин. Не уверен, как лучше перевести на русский. Два ФАА, Федеральное управление авиации. Три международный аэропорт имени генерала Эдварда Лоуренса Лагана, Англ. Генерал Эдвард Лавренце Лаган Интернационал Аэропорт, или международный аэропорт Лаган, Англ. Лаган Интернационал Аэропорт, аэропорт в восточном Бостоне недалеко от города Бостон, Массачусетс, США, и частично в городе Уинтроп, Массачусетс, один из 20 самых загруженных аэропортов США. В нашем мире пассажирооборот в 2007 году составил 28 102 455 человек. СМ, Вики, глава 165, АМАК, ПБВ. Очевидно, меня вынудили к этому правило ФАЦ 1. Равно. ООО операции семьи Брактон Бей. Дата создания 01.04.2011. Дата изменения 01.04.2011. Версия 1.0. Паспорт безопасности вещества 2. Раздел 1. Идентификация. Равно. 1.1. Идентификация. Тип изделия. Вещество. Наименование вещества. Стабилизированная электронно вырожденная материя. АХ-3. 3 141 592 666 01. Код продукта. ФТ-00001. Формула. Недоступна. Синонимы. ЭВМ, СЭВМ, САУРИЛ, зарегистрированный товарный знак. 1.2. Установленные подходящие применения вещества или смеси и противопоказанные применения. Применение вещества. Промышленность, наука и медицина. Рекомендуемое применение. Инструменты, конструкции, медицинские имплантаты. Ограничения на использование. Никаких пищевых продуктов. При неправильном обращении может вызвать размозжение ткани и режущие раны. 1.3. Сведения о производителе или поставщике вещества. ООО ОСП. Здание 12 ДИСТ. Подъездная дорога 2. Союз работников доков Брактон Бей. 1337 Марин Вей. Брактон Бей, Массачусетс 01952. Тел. 555-35-37-48-24. Л. Почта. Селиспфофамтечерк. 1.4. Телефонный номер для экстренного обращения. Экстренный телефон. ОСП. 555-3825-4357. Раздел 2. Идентификация опасности. Опасностей. Равно. 2.1. Классификация вещества или смеси. СГС США 4. Не классифицировано. 2.2. Элементы маркировки. Не классифицируется как опасное химическое вещество. 2.3. Прочие опасные факторы. Нет. 2.4. Неизвестная острая токсичность. Не предусмотрено. Раздел 3. Состав информации о компонентах. Равно. 3.1. Вещество. Тип вещества. Однокомпонентное. Наименование. Электронно вырожденная материя. Стабилизированная. Идентификатор продукта. 3 141 592 666 01. Процентное содержание. 100. СГС США. Не классифицировано. Полный список классов и кратких характеристик опасности. СМ, раздел 16, 3.1, смеси, не предусмотрено. Раздел 4, меры первой помощи, равно. 4.1. Описание мер первой помощи. Общие меры первой помощи. Если почувствовали себя нехорошо, обратитесь за медицинской помощью, по возможности покажите маркировку. Меры первой помощи после. Вдыхание. Дайте жертве дышать свежим воздухом. Дайте ей отдохнуть. От этого продукта не ожидается негативных эффектов. Меры первой помощи после. Контакта с кожей. Зависит от приложенных скорости и физической формы. В случае травмы обратитесь за медицинской помощью. Меры первой помощи после. Контакта с глазами. Удалите с глаза. В случае травмы обратитесь за медицинской помощью. Меры первой помощи после. Приема продукта внутрь. Подождать. В течение от 6 до 12 часов может возникнуть незначительный дискомфорт. Продолжительные негативные эффекты от этого продукта не ожидаются. 4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и отсроченные. Симптомы повреждения. Значительных рисков для пользователя при предполагаемых условиях нормальной эксплуатации не ожидается. Риски для окружающих и посторонних зависят от сценария использования. 4.3. Указание на востребованность незамедлительной медицинской помощи и особого режима. Оказывать медицинскую помощь по симптомам. В случае предельно плотного или высокоэнергетического взаимодействия с продуктом рекомендуется лечение с привлечением паралюдий. Раздел 5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности. Равно. 5.1. Средства пожаротушения. Соответствующие средства. Пожаротушение. Не предусмотрено. Продукт совершенно не горюч. 5.2. Специфическая пожароопасность, исходящая от вещества или смеси. Тепловой сверхпроводник. 5.3. Советы для пожарных. Инструкции по борьбе с пожаром. Угроза возгорания при воздействии опасных температур на какую-либо часть продукта. Убрать подальше от огня и дать остыть. Использовать соответствующее погрузочное оборудование, рассчитанное на имеющее место температуры. Защита при борьбе с огнем. Не входить в зону пожара без соответствующего защитного снаряжения, включая респираторную. Раздел 6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий. Равно. 6.1. Личные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации. Плотность продукта может быть до крайности высока. Угроза раздробления конечностей, носить защитную обувь. Продукт может формировать кромки субатомной остроты, не давать ничему входить в контакт с такими кромками. Никакое защитное снаряжение, изготовленное не из продукта, не подходит для применения в случае обращения с продуктом с заостренными до субатомного уровня кромками. 6.2. Меры по обеспечению безопасности окружающей среды. Продукт совершенно инертен. Не требуется специальных мер предосторожности для форм низкой плотности. Форма высокой плотности в силу запредельной массы утонет в земле. Имеется риск малоамплитудных локализованных подземных толчков, планетарной аннигиляции, события уровня вымирания 5. Уведомите власти, если в окружающую среду попадает количество 10 куб см. 6.3. Способы и материал для хранения и очистки. Форма низкой плотности. Поднять. Форма высокой плотности. Заполнить полость в земле, связаться с властями и ООСП. 6.4. Ссылка на прочие разделы. СМ, раздел 8, средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. Раздел 7, правила хранения и обращения при погрузочно-разгрузочных работах. Равно. 7.1. Предосторожности и погрузочно-разгрузочных работах. Предосторожности при ПРР, не касаться острых граней, не ронять на ноги. Поверхность практически лишена трения, может иметь место риск скольжения. 7.2. Условия безопасного хранения. Условия хранения. Хранить вне досягаемости детей. Несовместимые продукты. Нет. Несовместимые материалы. Нет. Раздел 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты. Равно. 8.1. Параметры контроля. Дополнительная информация недоступна. 8.2. Средства контроля за опасным воздействием. Соответствующие инженерные, Средства. Обеспечить общую вентиляцию надлежащего качества. Личное защитное снаряжение. Перчатки. Армированная обувь. Защита рук. Сетчатые перчатки из ЭВМ, если брать за острые края. Защита глаз. Не совать в глаза. Защита органов дыхания. Нет необходимости. Прочая информация. Не касаться острых краев без соответствующей защиты. Не применять внутрь без рекомендации медика. Не допускать падения большой массы продукта на персонал. Не допускать падения в центр планеты. Раздел 9. Физико-химические свойства. ... 9.1. Сведения об основных физико-химических свойствах. Физическое состояние. Твердое вещество. Цвет. Металлический серый. Запах. Нет. pH. Нет. Температура плавления. Неприменима вне условий внутри звезд. Температура замерзания. Данные недоступны. Температура кипения. Нет. Температура возгорания. Нет. Относительная интенсивность. Парообразование. Бутилоцетат 6:1. 0. Воспламеняемость. Не огнеопасно. Давление пара. 000 ммРТСТ. Давление пара при 50 с. 000 ммРТСТ. Относительная плотность. 71.6. Нижний уровень массы. 100 293 423. Верхний уровень массы. Молекулярная масса. В целом неприменима. Растворимость. Нерастворима в любом растворителе. Температура разложения. Данные недоступны. Модуль Юнга. Взрывчатые свойства. Нет. Свойства окисления. Нет. Свойства восстановления. Нет. 9.2. Прочая информация. Больше недоступна никакой информации. Раздел 10. Стабильность и реакционная способность. ... 10.1. Реакционная способность. Химически неактивна. 10.2. Химическая стабильность. Безусловно стабильна. 10.3. Вероятность возникновения опасных реакций. Нет. 10.4. Условия, которых необходимо избегать. Нет. 10.5. Несовместимые при хранении вещества и материалы. Нет. 10.3. Опасные продукты разложения. Нет. Раздел 11. Информация о токсичности. ... 11.1. Данные по токсическому воздействию. Вероятные пути попадания в организм. Контакт с кожей и глазами. Острая токсичность. Не классифицирована. ЛД-57 орально для крыс. 1 миллион МГКГ. Оценка острой токсичности. Орально. 1 миллион 00 МГКГ. Повреждение и раздражение кожи. Серьезное повреждение. Не классифицировано. Раздражение глаз. Не классифицировано. Чувствительность кожи. Дыхательных путей. Не классифицировано. Канцерогенность. Не классифицировано. Основываясь на доступных данных, критерий классификации не встречается. Токсическое действие на репродуктивную функцию. Не классифицировано. Органоспецифичная токсичность. Разовое воздействие. Не классифицировано. Повторяющееся воздействие. Не классифицировано. Опасность при вдыхании. Не классифицировано. Потенциально опасные для здоровья человека эффекты и симптомы. Совершенно инертно-химически. Совместимо с живой тканью уровня 7 по стандартной кодировке панацеи. Раздел 12. Информация о воздействии на окружающую среду. ... 12.1. Токсичность. Больше недоступна никакой информации. 12.2. Устойчивость и способность к разложению. Устойчивость. Варьируется да и более. Способность к разложению. Нет. 12.3. Способность к биоаккумуляции. Нет. 12.3. Подвижность в почве. Вертикальная. 12.4. Прочие побочные эффекты. Иные эффекты неизвестны. Раздел 13. Рекомендации по удалению отходов. ... 13.1. Способы удаления отходов. Для удаления отходов свяжитесь с производителем. Иные методы невозможны. Раздел 14. Информация при перевозках, транспортировании. ... Министерство транспорта МТ. По согласованию с МТ. Не регулируется. Раздел 15. Информация о национальном и международном законодательстве. ... 15.1. Федеральное законодательство США. Электронно вырожденная материя. 3 141 592 666 01. Внесена в перечень актив. Акта контроля технарских веществ. США. Все компоненты продукта внесены в список, или исключенные из перечня по акту о контроле технарских веществ Агентства по защите окружающей среды Соединенных Штатов, Актив. Данный продукт или смесь не содержит токсичной химии или химикатов сверхпренебрежимо малых значений согласно постановлению 40 СФУ 8 372 38А, относительно требований к отчетности раздела 313 главы 3 закона об улучшении финансирования и перераспределении полномочий от 1986 г. и части 372 40 СФУ 15 2. Международное законодательство. Канада. Электронно вырожденная материя. 3 141 592 666 01. Не подлежащий контролю СААВРМ 9 продукт согласно критериям классификации СААВРМ. Нормативные акты ЕС. Дополнительная информация недоступна. Национальное законодательство. Дополнительная информация недоступна. Межвселенское законодательство. Дополнительная информация недоступна. 15.3. Законы штатов США. Законопроект 65 штата Калифорния 10. Продукт не содержит никаких веществ, которые, по мнению правительства Калифорнии, могут вызывать онкологические заболевания, врожденные дефекты или проблемы с детородной функцией. Раздел 16. Дополнительная информация. ... Дата обновления. 01.04.2011. Прочая информация. Нет. Угроза здоровью по НАПТ. 0. Материалы, которые в условиях чрезвычайной ситуации не представляют угрозы сверхобычной для горючих материалов. Пожароопасность по НАПТ. 0. Материалы, которые возгораются в типичных тяжелых условиях, включая объективно негорючие материалы, такие как бетон, камень и песок. Хим. Стабильность по НАПТ. 0. Материалы, которые сами по себе в норме стабильны, даже в условиях пожара. Рейтинг СИОМ 12.3. Здравоохранение. 0. Минимальная угроза. Значительных рисков для здоровья нет. Воспламеняемость. 0. Минимальная угроза. Материал не горит. Физические свойства. 0. Минимальная угроза. Материалы в норме стабильные даже в условиях пожара и не реагируют с водой, не полимеризуются, не сгущаются или реагируют сами с собой. Не взрывоопасны. Личная защита. А. ПБВ США. ООО ОСП. Информация в этом ПБВ получена из имеющихся опубликованных источников и считается достоверной. ООО ОСП не дает гарантий, прямо или косвенно выраженных, которые предполагали бы ответственность, проистекающую из использования этого ПБВ. Пользователи должны оценивать применимость данной информации для их целей практического применения. 1. В оригинале ЭША. Федеральное агентство по охране труда и здоровья США. 2. Он же МСДС из названия АМОКа. Паспорт безопасности вещества, подробнее СМ, ХТТП Руссиарастичнадзор.ру Паспорт безопасности материала или вещества ПХП. 3. В оригинале ЦАС. Американское химическое общество. 4. И в оригинале ГХСУС. Согласованная система классификации и маркировки химических веществ. СГС. Раздел по США. 5. События, приводящие к феномену массового вымирания. Массовые вымирания – глобальные катастрофы в истории Земли, когда высокая, по сравнению с фоновым уровнем, доля видов большого числа высших таксонов вымирала в продолжении короткого по геологическим масштабам времени. Наиболее известный пример – массовое вымирание динозавров. В кино, фильмы «Послезавтра», «Пхедаев Тертомаров» и 2012. Общепринятая в настоящий момент концепция разработана в 1980-х годах американскими палеонтологами Д. Сипковски и Д. Раупом. Подробнее СМ. Вики. 6. Бутилоцетат – наиболее распространенный растворитель при получении и применении лакокрасочных материалов. Растворяет эфиры целлюлозы, масла, жиры, хлоркаучуки, виниловые полимеры, корбиальные смолы и т.д. Добавка бутилоцетата вместе с небольшим количеством бутилового спирта предотвращает побеление лаковых пленок. Б. Является душистым веществом, входящим в состав фруктовых эссенций и парфюмерных композиций. Применяется в кожевенной промышленности в качестве дубильного вещества. Широко используется в фармацевтической промышленности для отделения первичных субстанций при производстве антибиотиков. СМ. ХТТП НефчемистрерулитерпхпН-6859-5-2. 7-ЛД-50, полулетальная доза, также ДЛ-50, от ДР-Греч, и ЛАТ-ЛТ-ЛИС, также ЛД-50 Англ, Летхалдоси, средняя доза вещества, вызывающая гибель половины членов испытуемой группы. Один из наиболее широко применяемых показателей опасности ядовитых и умеренно токсичных веществ – СМ, Вики, 8 СФУ, в оригинале ЦФР, свод федеральных установлений, Study of Federal Regulations, кодифицированный сборник основных постановлений и приказов органов федеральной исполнительной власти США, опубликованных в Федеральном регистре США-1, издается Office of Key Federal Register, подразделением Национального управления архивов и документации. Конгресс США часто предоставляет органам исполнительной власти широкие полномочия по толкованию федерального законодательства в пределах компетенции этих органов. Для этого есть два обоснования. Конгресс может быть слишком занят для того, чтобы вдаваться в тонкости отдельных отраслей права, а специалисты соответствующих органов являются более квалифицированными для решения отдельных деталей. В соответствии с законом об административном производстве, административе процедуре АЦТ, процедура принятия нормативных актов органов исполнительной власти предполагает участие общественности. Через определенный период времени приказы и постановления публикуются в Федеральном регистре, СМ, Вики, 9 в оригинале в ХМИС, Workplace Hazardous Materials Information System, или система определения опасных веществ на рабочем месте. 10. Законопроект 65 штата Калифорния. Закон о безопасности питьевой воды и регулировании использования токсинов, хотя больше он известен под своим первоначальным именем, был принят в 1986 году. Целью закона было защитить граждан и окружающую среду от опасности, вызываемой вредными для здоровья веществами в продуктах. Закон обязал все предприятия указывать на этикетке информацию обо всех химических веществах, которые могут быть вредны, и количество которых превышает допустимые соображениями безопасности нормы. Эта информация должна быть указана на упаковке продукта или в районе местонахождения предприятия. СМ, https://www.evitaminsomruaprostsonsprop65labels229, 11 в оригинале НФПА, Национальная ассоциация пожарной безопасности, National Fire Protection Association, 12 в оригинале ХМИС, система идентификации опасных материалов, Hazardous Material Information System. Примечание к части. АМАК, как вы могли убедиться, большой и технически тяжелый. Если сюда забрел какой-то заклепкометрист, приношу сердечные извинения, документальный перевод или принятые официальные формулировки для части терминов нашел, а остальные переводил как получилось. И без того следующую главу закончить не успел. Глава 166. Сейф и репутация. Воскресенье, 27 февраля 2011 г. Динни потянулся к боковому столику рядом с креслом и взял ползущий по деревянной поверхности в явной попытке удрать телефон. Другой рукой докер выключил звук у утренних новостей с пульта, после чего посмотрел на дисплей и нажал кнопку ответа. «Здравствуй, Рой», — произнес он. «Рановато ты с утра. Что-то не так?» «Нет, Динни, ничего такого», — раздался спокойный голос мэра. «Я позвонил просто узнать, не заинтересован ли ты по-прежнему зайти ко мне домой на ужин со своей дочерью. Мы говорили об этом некоторое время назад, но оба были заняты. Теперь дела, похоже, идут гладко, так что я подумал, что стоит связаться с тобой». «А, ясно», — отозвался Динни, тихо улыбнувшись под нос. «С моей стороны никаких возражений. Вообще-то, я планировал созвониться с тобой на этот счет вчера, но обстоятельства оказались сильнее». «Когда, думаешь, это случится?» «Ну, следующий свободный вечер у меня в среду», — сообщил Рой. Дин не слышал, как переворачиваются страницы, вероятно, какого-то календаря. «Тебе подходит?» «Часов в 7 вечера», — докер на секунду задумался и ответил. «Думаю, было бы отлично. Дай только проверить и убедиться, что и у Тейлор планов нет». «Конечно, Динни». Динни прикрыл микрофон большим пальцем и посмотрел на дверной проем, где, пока он говорил, объявилась упомянутая юная особа. Девушка прислонилась к косяку и наблюдала за ним. Кончик ее хвоста метался туда-сюда, демонстрируя хорошее настроение хозяйки. «Ну, 7 в среду было бы прекрасно, пап. При слухе Варги секретов остается немного, а, не особо», — хихикнула она. Отец вновь улыбнулся, убирая палец и произнес. «Тейлор тоже устраивает. 7 вечера вдвоем. Прекрасно. Я дам знать Барб», — голос Роя звучал довольно. «Кто-то еще будет. Мой сын Рори будет дома. С его работой он отсутствует большую часть времени. Еще я тешил себя мыслью пригласить Эми и Вики Даллан, чтобы поблагодарить обеих за помощь по проекту. Хотелось бы пригласить всю семью, но моя столовая не настолько велика. Уверен, обе молодые дамы были бы счастливы принять приглашение, хмыкнул Динни. Не хочешь, я попрошу Тейлор спросить у них для тебя, покосился он на кивнувшую дочь. Спасибо, но, думаю, мне следует самому позвонить им домой. Политика, сам понимаешь. Да уж, моя сестра и племянница тоже будут, она заинтересована познакомиться с вами обоими. Хотя и упомянула кратко, что уже встречала раньше Тейлор, что-то насчет сумочки.